Аспирант подумал, а не раздражает ли его сама продавщица цветов Наташа, приятно крашеная блондинка с гуманитарным университетским образованием. Сегодня у нее было чересчур веселое и бодрое настроение. Всякого элегантного прохожего, чуть только поворачивавшего голову в сторону ее маленькой райской чищобы, она едва не хватала за рукав. Сегодня торговля у нее хорошо пошла с самого утра, будто все джентльмены из пролетарской тайно сговорились о еще одном женском празднике и теперь спешили мимо работы прямо к своим возлюбленным. С Наташей у аспиранта всегда были добрые отношения, какие, в общем, и должны быть у собратьев по торговому цеху в оживленном подземном переходе, комбинированном с дверями метро. Наташа, когда надо, присматривала за его лотком, а он делал то же самое и как бы немного прикрывал от случайностей правый фланг ее владений. Но сегодня было что-то не так. Аспирант Дроздов чувствовал, будто за ним кто-то наблюдает, и ловил себя на том, что озирается почти затравленно. «Сколько?» Некто высокий, уже с алой розой от Наташи, встал перед ним и ткнул указательным пальцем в корешок детектива, который назывался «Капля крови в холодной воде». «Ну, это уж слишком!» — так и взбеленился аспирант и ответил умеренно любезно. Некто высокий с розой протянул деньги, и аспирант отдал ему толстую глянцевую книгу про каплю крови, отдал и постарался забыться. «А сдача?» — аспирант очнулся. «Извините». Задумался. «Не тем местом думать надо», — беззлобно заметил некто, высокий, с розой и книгой, отдаляясь. Посмотрев на это с разных сторон, аспирант решил, что надо согласиться. Потом он вдруг резко повернул голову влево и разоблачил источник тревог. Поодаль, у самой лестницы, ведущей на поверхность земли, стояла Аннабель Терранова. Стоя там, она, возможно, старалась укрыться за цветочной чащей, чтобы аспирант ее не видел. Возможно, ее наблюдение было уже долгим и весьма полезным для неких этнопсихологических служб ЦРУ. «Ну и дурак же я», — подтвердил свою предыдущую мысль аспирант Дроздов, вспомнив, что сам при первой же встрече с агентом открыл ей координаты своей второй жизни. Шпионка догадалась, что у нее только что случился маленький провал, и, как ни в чем не бывало, подошла к книжному лотку. «По-русски вы не говорите, мисс, зато читаете, да?» Не слишком радуясь новой встрече, пробормотал аспирант. Аннабель, мило улыбнувшись, помотала головой. «Тогда зачем?» — строго вопросил Ганнибал, краем взгляда заметив изумление Наташи. У мимолетных любителей книги тоже приподнимались брови от этого англоязычного допроса. «Не обижайтесь, Ник. Просто от вас давно нет никакой информации. Мне захотелось вас увидеть». «Чего себе! Нашла местечко для явки!» — пуще рассвирепел аспирант. «А к тому же каплю крови попросили еще раз. Она явно становилась бестселлером». «Простите меня, Ник», — тихо проговорила Аннабель. «Никаких проблем». Криво улыбнулся аспирант. «У меня пока нет ничего нового, ничего, ничего, кроме вот этой чертовой капли крови. Пока что я не могу признать себя гением. А у меня кое-что есть. Я прочитала книгу про Ганнибала». «Хорошая новость», — признал аспирант и как-то невольно оттаял. «Он был великим человеком. Он разработал очень оригинальную стратегию. Как вам теперь известно, он хорошо начал, но плохо». «Очень плохо кончил. В вашем имени, Ник, живет дух отмщения. Своей манией сицилийской кровной мести вы толкаете меня к мании величия. Или у вас есть доказательства, что империя здоровья является прямой преемницей Римской империи?» «Не знаю». Необъяснимо грустно вздохнула Аннабель. «Мне показалось, что в этой ситуации ваше имя, Ник, имеет какое-то особое значение, особый символ. Да, для меня империя здоровья — это могущественнейшая и жестокая империя, скрывающая истинные цели под некой благородной деятельностью. Ганнибал должен нанести ей поражение, как при Каннах. Всего одно поражение. А потом империя раздавила Ганнибала. Того Ганнибала. Теперь у Ганнибала новый шанс». Вы, американцы, неисправимые оптимисты, а вы, русские, как я заметила, всегда не в меру пессимистичны.